Глава вторая. «Ну хорошо, понеслись опять. Стрингеры. Взяли быстренько. Ну, кому говорю, взяли!» Около полуночи фронт теплого воздуха достиг нашей округи, и снег превратился в жидкую грязь. Продольная балка «Стрингер» из пермопласта весила 500 фунтов, и тащить ее было не сахар, не считая даже, что она была покрыта ледяной коркой. Каждая команда «Стрингеров» состояла из 4 человек, по двое на каждом конце балки. В паре со мной шла Роджерс. «Стой!» — крикнул парень, шедший за мной, имея в виду, что сейчас балка выскользнет у него из закоченевших пальцев. Хоть и пермопластовая, она вполне могла бы сломать человеку ногу. Мы все разжали пальцы и отпрыгнули в сторону. Одновременно. Балка, подняв фонтан грязевых брызг, рухнула на землю. «Черт тебя подери, Петров!» — сказала Роджерс. «Может, тебе лучше перейти в Красный Крест или еще куда, раз такая балка не на раз так тяжелая?» Обычно наши девушки гораздо осмотрительнее в выборе выражений, но Роджерс можно было понять. «Ну хорошо. Стрингеры вперед! Склейщики, не отставать!» 2 человека нашей бригады склейщиков бросились бежать, раскачивая своими ведрами. «Мандела, давай, давай! А то я что-то отморожу!» «И я», — поддержала девушка, — «больше с чувством, чем с логикой». «Раз, два, взяли!» Мы подхватили чертовку и потащились к мосту. Он был готов примерно на 3/4. Похоже, второй взвод нас обгонит. Мне-то было все равно, но только взвод, первым закончивший мост, домой полетит на вертолете, а нам придется тогда 4 часа шлепать по грязище, и отдыха у нас сегодня тоже не будет. Мы устроили балку на место и начали прилаживать фокусирующие скобы к опоре. Девушка из бригады склейщиков начала уже выплескивать смолу на балку, хотя мы не успели ее закрепить. Ее напарник ждал по другую сторону моста. Настильщики дожидали своей очереди у подножья. Каждый из них поднял над головой лист упрочненного пермопласта, словно зонтик. Они были сухие и чистые. «Интересно», — заметил я громко, — «что это им такая честь выпала?» Роджерс высказала несколько предположений, красочных, но маловозможных. Мы направляли за следующей балкой, когда проводящий полевые занятия, имя его было Дагельстайн, но мы звали его Нухрош, засвистал свою свистульку и проревел. «Нухрош, солдаты! 10 минут перекура! Курите, ежели есть что!» Он сунул руки в карман и включил обогрев наших комбинезонов. Мы с Роджерс присели на край стрингеровой балки, и я вытащил кисет. Скруток с травой у меня было полно, но их не разрешалось курить до вечера. С табаком у меня был только сигарный окурок 3/4 дюйма. Я закурил, и после пары затяжек почувствовал себя не так уж плохо. Роджерс тоже затянулась, но только за компанию, тут же скорчила гримасу и вернула окурок обратно. «Ты еще учился, когда тебя призвали?» – спросила она. «Ага, как раз получил диплом об окончании». «Физика. Хотел стать преподавателем». Она невесело кивнула. «А я на биологическом». «Долго?» Я зачерпнул полную пригоршню снеговой каши. 6 лет. Я бакалавр». Она водила ботинком из стороны в сторону, нагребая холмик замерзающей грязи и мокрого снега, похожего на кристаллы перемороженного молока. «И отчего так получилось? Отчего эта сволочь началась?» Я вздохнул. Вопрос требовал ответа вроде тех, что нам предоставляли ИСООН. Интеллектуальная физическая элита планеты, коей должна спасти человечество перед лицом тельцианской угрозы. Вот дерьмо. Все это только гигантский эксперимент. Хотят попробовать, не удастся ли навязать тельцианам столкновение на поверхности планеты. Нухрош дунул свисток на 2 минуты раньше, чем положено, как всегда. Но я и Роджерс, и еще 2 наших стрингера могли сидеть с минуту, пока склейщики и настильщики приканчивали нашу последнюю балку. Костюмы быстро остывали, так как обогрев уже выключили, но мы из принципа не трогались с места. Вообще-то никакого смысла не было в тренировке на холоде. Типичная армейская полулогика. Конечно, там будет холодно, но ничего похожего на лед или снег. Даже по своему определению входная планета находится в зоне температур, близких к абсолютному нулю. Коллапсары совсем не греют, и если вы чувствуете холод, значит вам пришел конец. 12 лет назад, когда мне было всего 10 лет, был открыт коллапсарный прыжок. Направьте предмет с достаточной скоростью прямо в коллапсар, и вот он уже выпрыгивает где-то совсем в другой части галактики. Быстро нашли закономерность, позволяющую определить место выхода. Объект как бы движется в начальном направлении вдоль линии, ну то есть вдоль эйнштейновской геодезической линии, и выпрыгивает из пространства, когда эта воображаемая линия упирается в другой коллапсар. Причем объект выпрыгивает в обычное пространство в том же направлении и с той же скоростью, с какой он вошел в первый коллапсар. Время перехода между 2 коллапсарами практически ноль. Явление задало работы физикам и математикам. Им пришлось пересмотреть теорию одновременности, потом разобрать до основания здания общей теории относительности и собрать его снова, включив необходимые изменения. И политики тоже обрадовались, потому что теперь они могли послать корабль с колонистами на Фольмагаут с меньшими затратами, чем раньше обходилась посылка двух человек на Луну. Политики были бы рады отправить массу людей на Фольмагаут, совершать невиданные подвиги, вместо того, чтобы эти люди не давали им спокойно спать дома, на Земле. Каждый колонийский корабль сопровождался автоматическим зондом. Зонд следовал за кораблем примерно в 2 миллионах миль. Уже были получены данные о существовании входных планет, скальных мирках, вращающихся вокруг коллапсаров. Зонд, в случае, если корабль врежется в такую планету на скорости в 0,999 световой, должен вернуться домой и сообщить о печальном событии. Именно такого рода катастрофа никогда не случалась, но однажды все-таки зонд вернулся домой один. Информация, им доставленная, была проанализирована, и оказалось, что корабль колонистов был атакован чужим кораблем и уничтожен. Это произошло в окрестностях Альдебарана, в созвездии Тельца. И так как выговаривать слово «Альдебараниане» несколько неудобно, враг получил имя Тельциан. Корабли переселенцев начали отправляться в полет под защитой военных крейсеров. Потом крейсера начали совершать рейсы самостоятельно, и в конце концов группа колонизации уступила место ИС ООН, то есть исследовательским силам при ООН. Ударение на слово «силы». Потом какой-то умник в Генеральной Ассамблее родил идею, что следовало бы подготовить группу людей, способных вести наземные боевые действия и охранять входные планеты ближайших коллапсаров. Это привело к элитарному призывному закону 1996 года и появлению самой элитарно набранной армии в истории военных сражений. И вот мы, 50 мужчин и 50 женщин, все с коэффициентом интеллекта выше 150 и необыкновенной силы и выносливости, самым элитарным образом месили грязь в центральной Миссури, размышляя при этом о практичности умения строить балочные мосты на планетах, где единственная жидкость является собой случайную лужицу жидкого гелия.